Я склонен думать, что Молли тут ни при чем. Во всяком случае, я сумел убедить в этом присяжных. После суда Молли слегка повредилась в уме. Она стала бояться людей и пришла ко мне, своему адвокату, искать от них защиты. Это было 20 с лишним лет тому назад. С тех пор она живет у меня. Теперь мы покончили с этим, надеюсь? Я хочу позволить себе еще один вопрос. Последний. У нее всегда была такая привычка перебирать пальцами рук, как будто она вяжет. Да я как-то...